Свое морально-династическое превосходство первый царь не раз демонстрировал в переписке с врагами земли русской. Наглядно это видно из посланий Иоанна шведскому королю Юхану Йогану III 1568-1592, отправленных в 1571 и 1573 годах. Острота высказываний царя вызывалась не только тем, что Юхан был лишь третьим королем из династии Ваза, пришедшим к власти в результате дворцового переворота, но и тем, что Швеция, обретшая свою политическую самостоятельность только в 1523 году, являлась открытым недругом Руси. В самом начале первого послания Грозный обрушивал на адресата всю велеречивую мощь царской титулатуры, указывая и источник своих властных прерогатив. «Бог наш Троица, Отец, Сын и Святой Дух! Им же цари царствуют и силы пишут правду, тем же владеют скипетром державы Российского царствия и его милостью и хотением держим скипетры Российского царствия». Шведского правителя он именует лишь третьим королем, не отмечая никакого сакрального знака в его власти. Себя же он требует величать в посланиях «Божьей милостью благоверный великий государь, царь Иоанн Васильевич, всея Руси, самодержец». Грозный выставлял Юхану различные претензии политического характера и рекомендовал мир крепко держать, как то делал его отец, король Густав 1523-1560. Царь напомнил Юхану, что еще при нашем прародителе, великом государе Ярославе Мудром, который в Вифлянской ливонской земле град Юрьев поставил, шведская земля послушна была. Царь не считал все отношения и соглашения, которые раньше существовали между Швецией и Новгородом, суверенными. Новгород – вотчина наша извечная, это не есть другое государство. Русские правители всегда имели власть самодержавную, были полными хозяевами своей земли, вотчины. Особо возмущало Грозного, что король ссылался в письме на свои права как монарха в силу признания их другими коронованными правителями. «А что римский цесарь и король французский с вами мирные грамоты пишут? То в их воле. Нам на то взирать не требуется». Царь язвительно замечает, что ему известно, как отец Юхана Густав стал правителем необычным путем. И то нам лучше ведомо. Густав I Вазов зашел на престол в результате восстания против датского владычества. Чувство же полного родового превосходства Грозный явил в послании королю Юхану от января 1573 года. Здесь уже он не объясняет и убеждает, а выносит свои вердикты и по поводу морального облика самого короля и в связи с враждебной политикой Швеции по отношению к Руси. Иоанн Васильевич уязвлен и оскорблен тем письмом, той грамотой, которую сподобился прислать ему, самодержцу, жалкий безродный правитель из заморской страны. В ней не было требуемого почтения, и отповедь царя беспощадна. «Ты пишешь», — заявлял Иоанн Грозный, — «свое имя впереди нашего. Это неприлично, ибо нам брат цесарь римский и другие великие государи, а тебе невозможно называться им братом, ибо шведская земля честью ниже этих государств. Если ты говоришь, что шведская земля — вотчина отца твоего, то ты бы нас известил, чей сын отец твой Густав, и как деда твоего звали, и был ли дед твой на королевстве, и с какими царями он был в братстве и в дружбе. Укажи нам всех их поименно, и грамоты пришли, и мы тогда уразумеем». Вряд ли царь хорошо знал историю рода Ваза, но что он не королевских кровей, в том сомнении не существовало. Для династическо-легитимного мировоззрения той поры увлечение в безродности являлось откровенно унизительным. Царь эту тему постоянно держит в фокусе внимания. Это как бы тот смысловой фон, на котором он артикулирует свои прочие тезисы. Монолог развивается крещендо и приобретает обличительный характер. «А это истинная правда, а не ложь, что вы мужи, чьи род, а не государственный. Ты пишешь нам, что отец твой венчанный король, а мать твоя венчанная королева. Но хоть отец твой и мать венчанные, а предки-то их на престоле не бывали». Это был чрезвычайно сильный аргумент, потому что соответствовал действительности. Хотя род Ваза был старинного происхождения, но предки короля коронообладателями никогда не являлись. Грозный это хорошо знал, а потому явно с издевкой заявлял: «А уж если ты называешь свой род государским, то скажи нам, чей сын отец твой Густав, и как деда твоего звали, и где на государстве сидел, и с какими государями был в братстве, и из какого ты государского рода? Пришли нам запись о твоих родичах, и мы по ней рассудим». Трудно было надеяться на то, что король будет посылать генеалогические подтверждения. Да царю этого и не требовалось. Он, как правитель, имел дело еще с Густавом, о котором получал сведения из разных источников, в том числе и от русских купцов, бывавших по своим делам в Швеции. «А нам доподлинно известно», — продолжал обличительную тираду царь, «что отец твой Густав происходил из Смоланда. И вот почему еще нам известно, что вы мужичий род, а не государский. Когда при отце твоем Густаве приехали наши торговые люди с салом и воском, то отец твой сам, надев рукавицы, как простой человек, пробовал сало и воск, и на судах осматривал, и ездил для этого в Выборг. А слыхал я это от своих торговых людей. Разве это государское дело? Не будь твой отец мужичий сын, он бы так не делал». Действительно. Правитель, уподобляясь простолюдину, собственными руками пробует на качество сала и воск. Такое вообразить было невозможно ни для одного государя Божьей милостью. Это выходило за пределы разумения русского царя. Многие чужие земли русские люди посещали. Много рассказов об иных нравах привозили. Но о таком недостоинстве государей никто слыхом не слыхивал. Не для того Господь наделяет человека ношей государя, чтобы он в толпе затерялся. Он миром правит по Божьей воле и должен мир строить по его желанию, а не заниматься чужим делом. Да что с них, с этих свеев, шведов, взять? Они Бога забыли, и лютой веры окаянного Лютера прельстились. Здесь Грозный бескомпромиссен. Да какому тебе Богу молиться? Ты ведь безбожник. Не только истинной веры не познал ты, но даже скромное прибежище латинского богослужения разрушено у вас, и иконы разбили, и священников сравняли с мирянами. В полученном Иоанном Васильевичем ранее письме шведский король ссылался на старые права и упомянул, что его соплеменники-варяги в старину на Руси правили. Тут уже была оскорблена не только личная царская честь, но и достоинство всей русской земли. Это утверждение царь никак не мог оставить без ответа, а его опровержение демонстрирует и конкретные исторические знания, и ясную систему историосовских представлений. Ссылаясь на прежние хроники и летописцы, царь заявляет, что варяги были на Руси, но были здесь в услужении у князей, принимая участие во многих битвах. Сами же варяги, по мнению Грозного, немцы, и исполняли поручения еще Ярослава Мудрого. Грозный считает этот факт очевидным, не нуждающимся ни в каких дополнительных обоснованиях. Он лишь сообщает об этом невежде Юхану. Вопрос об этнической племенной принадлежности варягов до сегодня не решен. Историки по этому поводу много написали, но так и не пришли к единому мнению. Скорее всего, это был разноплеменной социальный сегмент, включавший и немцев в собственном значении слова, и который на Руси определяли собирательным термином «варяги». Хотя в XVI веке никакой школы светской историографии не существовало, но Грозный озвучил тот тезис об этнической принадлежности варягов, который стал потом одним из выводов специальных исторических изысканий. Совсем неважно, руководствовался он при этом некими политико-дипломатическими соображениями или нет. Важно другое — понимание той исторической роли, которую играли варяги. Они никогда не были хозяевами русской земли, а лишь ее наемниками. Правда, оставался один исключительный случай. Рюрик, ставший родоначальником дома Рюрика, к которому принадлежал и Грозный. Факт происхождения от Рюрика сохранили все прежние хроники и летописцы, свидетельства которых царю были хорошо известны. Однако мироощущение Иоанна не замыкалось в мире исторической эмпирики. Оно парило в высоком промыслительном пространстве. Там же Рюриково звено выступало не начальным, а промежуточным элементом в длинной цепи московской царскородности. «Мы ведем род от Августа Кесаря, а ты судишь о нас, вопреки воле Бога. Что нам Бог дал, то ты отнимаешь у нас. Мало тебе нас укорять, ты и на Бога раскрыл уста». Проблема династической первородности являлась для Грозного не политическим вопросом, а областью веры. Он принимал эту историосовскую концепцию не потому, что она была документально доказана, а потому, что только так и должно было быть. Здесь мировоззрение политика обнаруживает свою полную слитность с мироощущением христианской русской души, чувствовавшей свою самость во всем. В русле христианского провиденциализма Грозный и воспринимал свое исключительное положение в потоке настоящего-настоящего. Эти представления он в 1579 году ясно изложил в послании другому монарху, врагу Руси, польскому королю с 1576 года Стефану Баторию, 1533-1586. «Всемогущий Бог благоволил ко всему нашему роду. Мы государствуем от великого Рюрика 717 лет, а вы со вчерашнего дня на таком великом государстве. Тебя первого из твоего рода по Божьей милости избрали народы и сословия королевства польского и посадили тебя на это государство управлять ими, а не владеть ими. А они люди со своими вольностями, и ты посягаешь величию их земли. Нам же всемогущая Божья десница даровала государство, а не кто-либо из людей. И Божьей десницей и милостью владеем мы своим государством сами, а не от людей приемлем государство. Только сын от отца, отцовское по благословению, приемлет самовластно и самодержавно. А своим людям мы креста не целуем». Здесь Грозный показал свои точные знания о закулисной стороне возведения на польский престол Батория, бывшего трансильванского воевода и вассала Османской империи. Его протектором выступал турецкий султан Мурат III, благодаря чему Баторий в 1576 году и был избран польско-литовским королем. Баторий происходил из древнего венгерского рода, и его предки ходили и под турками, и под немцами, австрийцами 200 лет. Стефан Баторий короновался в Кракове в апреле 1576 года, и в своей речи он поклялся вернуть Ливонию Польше, хотя она ни ей, ни Литве никогда не принадлежала. В качестве гарантии своих прав польская шляхта настояла на том, чтобы новый король взял в жены 50-летнюю сестру умершего короля Сигизмунда Августа Анну Ягеллон. В Польше потом шутили, что когда Баторий надолго ушел на войну в Россию, то сбежал от Анны к Ивану. Хотя война со стороны Руси и не являлась борьбой религиозной, в отвоеванных землях православные практически отсутствовали, но обращение людей к истинной вере, защита ее, оставалась для царя Иоанна всегда в центре внимания. Взяв в 1558 году Нарву, царь повелел новгородскому архиепископу прислать туда архимандрита и протоиереев, чтобы они крестными ходами по городу и вокруг города очистили его от веры латинской и лютеровой. В городе и вокруг него было сооружено и освящено несколько храмов. Так же было и в Дербте, Юрьеве, и в других ливонских городах и местечках. Везде царь повелевал устраивать церкви с причтами, особо заботясь о принятии местными жителями, эстами и латами, православия. В Юрьеве была учреждена епископская кафедра, и на нее был возведен игумен Псково-Печерского монастыря Корнилий, чрезвычайно много сделавший для обращения в православие эстонцев и литовцев. После перехода этих территорий к шведам, лютеранам и полякам, католикам, все храмы были разорены. Православные пастыри или истреблены, или изгнаны. Ситуация на полях сражений постепенно начала изменяться не в пользу Руси. В январе 1577 года русскими была предпринята безуспешная попытка завоевать Ревель. После трехмесячной осады войска отошли от города-крепости. В июне 1579 года Стефан Баторий во главе огромной армии перешел в наступление, пообещав царю вскоре прибыть к нему в Москву. Кроме того, он обратился с особой грамотой к жителям России, призывая тех встать против царя. В числе главных советников по завоеванию Руси у Батория числился князь Курбский. Царь Иоанн прекрасно был в том осведомлен и в письме Баторию, написанному в октябре 1579 года, заметил, что тебя Курбский обрел как нашего губителя, а ты с помощью благочестивого рассудка отвергни его злочестие. К тому времени Баторий заключил договор о союзе с Швецией и получил финансовые субсидии со стороны дружественной Османской империи. Король обратился к шляхте и сейму с призывом обуздать московского злодея. Вторжению в Россию польские захватчики старались придать как бы и моральную сатисфакцию. Сейм ватировал кредиты, ввел в Речи Посполитой специальные военные налоги и разрешил Баторию набирать наемников в Германии, Венгрии, Трансильвании. Авантюристы и любители легкой наживы чуть ли не со всей Европы устремились на восток, вступая в ряды воинства, которое в России потом творило зверства невиданные. Армия Батория начала поход не в Ливонию, а развернула наступление, собственно, на Русь, хотя король 25 марта 1578 года заключил с Русью перемирие сроком на 3 года, который нарушил через год. Одновременно выступили и шведы, и в июле шведский флот обстрелял и сжег Нарву и Ивангород. Тогда это были единственные морские ворота Руси на Балтике. От Ревеля шведская армия развернула и сухопутное наступление, осадив Нарву. Самую же большую опасность представляла армия Батория, оказавшаяся под стенами Полоцка в августе 1579 года, разоряя села и все населенные пункты на своем пути. Трудно было усомниться в том, что конечной целью агрессоров будет Москва, и передовые отряды поляков появились под Смоленском. Но здесь агрессоров ждало разочарование. Вопреки предположению, русские не только не собирались перебегать на сторону захватчиков, но и отчаянно сопротивлялись, разгромив авангардные отряды интервентов. Тогда король решил начать медленную осаду и постепенное порабощение русской земли. Под стенами осажденного Полоцка тут же оказался и Курбский, стараясь уговорить русских воевод переходить на сторону врага. Иоанн Грозный отправил на помощь Полоцку армию во главе с Борисом Шейным, но армия опоздала. 3 недели длилась ежедневная осада, и часть воевод переметнулась к неприятелю. Потом Иоанн напишет Баторию, что нашу вотчину, город Полоцк, взял изменой. «Наши воеводы и люди плохо дрались против тебя и изменнически сдали тебе город Полоцк». Город пал 29 августа, и дальше началась вакханалия насилия и грабежа. Сколько православных людей было убито, зарезано, сожжено заживо, неизвестно. Но речь шла о многих тысячах. Баторий торжествовал. Торжествовали и в Риме. Папа Георгий III прислал Баторию священный меч, подчеркивая, что тот возглавляет новый крестовый поход. Баторий старался доказать, что он ведет войну против варваров за дело Христово. Первое, что он сделал после захвата Полоцка, то открыл там Академию иезуитов, предварительно разграбив и закрыв православный собор. Правда, было совершенно непонятно, как исконный друг турецких султанов и давний их вассал мог осуществить подобное, но неудобные вопросы ни в Риме, ни в других центрах католического мира не возникали. Главное — сокрушить страну схизмы, а для этого все средства хороши. После падения Полоцка польско-литовские войска двинулись дальше. Баторий горел желанием расквитаться с московским царем, который откровенно издевался над его величеством, все время подчеркивая, что Баторий — раб турок. 25 сентября агрессоры заняли город Сокол и захватили воеводу Шереметьево. 6 октября пала крепость Суша. На этом первый поход Батория завершился. Грозный отправил предложение Баторию заключить мир. Но в Польше ни о каком мире и слышать не хотели. Бывший трансильванский наместник пылал огнем лютой злобы. «Русь должна быть сокрушена!» Он уже видел ненавистного царя поверженным, в оковах перед собой. Иоанн Васильевич чувствовал, что время терять нельзя. Хотя в конце 1579 года в войне с полчищами Батория наступило затишье, а русские нанесли поражение шведам на севере, но было ясно, что злобный Баторий, имея поддержку со всех сторон, не успокоится. В марте 1580 года царь отправил послание императору 1576-1611 Священной Римской империи Рудольфу II с предложением о заключении союза для борьбы с турком. Рудольф являлся политическим противником Батория, Османская империя – заклятым врагом. Но, будучи рьяным католиком, император не собирался заключать соглашение с схизматиками. Мало того, он издал указ, запрещающий поставлять в Россию металлы, столь необходимые для производства вооружения. На призыв царя ответа от Рудольфа не последовало. Как только пришла весна 1580 года, то на юге активизировались крымцы, а в начале августа Баторий начал свой второй поход на Русь. 6 августа интервенты числом до 50 тысяч взяли крепость Велеш. 16 августа крепостью Свят, а в конце того месяца подошли к Великим Лукам и начали их осаждать. 5 сентября Баторий захватил этот город. Затем пали и некоторые другие русские крепости – Торопец, Невель, Озериши и Заволочье. Весь северо-запад Руси оказался под угрозой захвата. Иоанн пытался договориться с Баторием, предлагал ему отказаться от Полоцка и Полоцкой земли. Но король не собирался останавливаться. Ему чудилась слабость противника, которого надо было принудить к капитуляции. Расходы на войну были огромными, казна опустела, долги короля росли, требовалась большая добыча. В конце 1580 года военные действия опять затихли, но было ясно, что это всего лишь передышка. Ее царь Иоанн решил использовать в полной мере. Русь была изнурена войной, материальные людские потери были огромны, и состоявшийся в декабре Земский собор обратился к царю с просьбой о заключении мира. Иоанн Васильевич предпринял тонкий дипломатический ход, о котором никто еще совсем недавно и помыслить не мог. Он отправил в сентябре 1580 года к римскому папе Григорию XIII своего посла Леонтия Шевригина, который прибыл в Рим 24 февраля 1581 года, а 26 февраля удостоился частной аудиенции у папы, передав ему послание Иоанна и в качестве дорогого подарка набор соболиных шкурок. Гонец царя соблюдал весь церемониал, стоял перед папой на коленях, целовал его туфлю. В своем письме Иоанн Васильевич призывал папу к заключению союза против ислама, препятствием к чему являлся Баторий, находившийся в союзе с султаном и крымским ханом. Царь обещал открыть свою страну для торговли с Западом, когда установятся дружеские отношения с папой и христианскими государями, и просил папу направить посольство в Москву. О религиозных разногласиях между католицизмом и православием первый царь не проронил ни звука. Послание московского правителя было обсуждено на коллегии кардиналов, и папа решил послать в Москву своего доверенного порученца. Им и стал Антонио Пассивино. Миссия папского легата, принадлежавшего к числу образованнейших католических богословов, обуславливалась, с одной стороны, тем осадным положением, в котором под натиском протестантизма оказался на Западе и на севере Европы католицизм. Потери своего влияния там он стремился компенсировать расширением экспансии на восток. С этой целью в 1577 году в Риме была учреждена так называемая «Греческая коллегия», деятельность которой была подчинена задаче разрушения православия. Во-вторых, угроза исходила и со стороны турок-мусульман, к борьбе с которыми Рим хотел привлечь и московское государство. Момент представлялся папизму наиболее благоприятным. Москва вела длительную войну со Стефаном Баторием, и Григорий XIII рассчитывал на сговорчивость царя, которому надо было лишь признать верховенство Рима. Тогда и мир будет заключен, и единение церквей последует, и антихристианский натиск будет остановлен. На пути этого торжества благополучия стояло православие Руси, которое надо было умолить любым путем. Трудное положение Руси, как казалось, открывало Риму новую возможность привести эту страну под свою длань и воплотить, наконец-то, в жизнь Флорентийскую унию, которую Русь отвергла безоговорочно еще в середине XV века. Батория осведомляли о деятельности царского гонца в Риме. Секретарь папы кардинал Дикомо, передав католическому нунцию в Польше содержание царского письма, заключал: «Стиль письма скорее располагающий, но каждый, которому, как нам, понятно, что это продиктовано не добрыми намерениями, но добрыми поражениями, нанесенными ему королем и необычайно унизившим его, не должен ждать от этого посольства ничего хорошего, тем более что в письме ни словом не упомянуты религиозные вопросы. Рим совершенно не собирался помогать России заключать мир на почетных условиях. Он надеялся, что добрые победы Батория сделают царя сговорчивым и вынудят того предать ценности православия». Пассивино покинул Рим 27 марта 1581 года. Он вез письма Григория XIII к императору Рудольфу, Стефану Баторию и царю Иоанну. В послании царь заверялся, что папа желает мира, что надеется на то, что с его помощью установится мир между Москвой и Польшей. Кардинал Дикомо, руководивший отправкой Пассивино в Россию, сделал тому подробное наставление, как вести себя с царем, и обозначил главную цель миссии – обосновать необходимость принять главенство Рима. Раз Иоанн выступил за единый антитурецкий союз, то для этого начинания неизбежно требуется духовное единение с Римской церковью, и царь обязан признать папу в качестве главы и пастыря церкви. Папа Григорий составил для Пассивино и специальную инструкцию, где говорилось: «Приобретая расположение и доверие государя Московского, приступайте к делу, внушайте как можно искуснее мысль о необходимости принять католическую религию, признать главою церкви первосвященника римского, признаваемого таковым от всех государей христианских. Наводите царя на мысль, как неприлично такому великому государю признавать митрополита Константинопольского, который не есть законный пастырь, но симониан продажный и раб турок». Это замечательный образец римского самодовольства. Как же надо было не знать Руси религиозного облика ее правителей, в каком же надо было находиться горделивом самоослеплении, чтобы надеяться путем каких-то увещеваний и разъяснений добиться отречения от православия. Конечно, Грозный не был знаком с папским наставлением, но он знал историю, и если использовать формулу блаженного Августина, хорошо чувствовал настоящее прошедшего. Прекрасно был осведомлен и о коварстве латинин, и по отношению к греческому царству, и по отношению к русской земле. Не сомневался, ни единому слову их нельзя верить. Все ложь и ложь, все ложь и ложь. Отправляющемуся встречать Пассивино приставу царь сделал напутствие: если посол станет задирать и говорить о вере греческой и римской, отвечать: грамоте не учился, чтобы ничего не говорить про веру. Этот разговор про веру Грозный приберег для себя. Он был готов к нему и душой, и мыслью. На фоне этой закулисной деятельности война Руси с Речью Посполитой продолжалась. 20 июня 1581 года Баторий во главе 100-тысячной армии начал свой третий поход на Русь. На этот раз центром натиска стал Псков, город древний, богатый и большой. В нем насчитывалось около 7 тысяч дворов, тогда как в Москве в тот момент не более 6 тысяч. Завоевание Пскова неизбежно поставило бы на очередь захват Новгорода, а далее дело было за малым – захватить Москву. Оборона Пскова навсегда осталась в летописи Отечества выдающейся страницей русского героизма. Одновременно она доказала, как крепка и как едина Русь, что примитивные представления иностранцев о том, что власть тирана тут же рассыплется при наступлении европейского государя, не стоили и выеденного яйца. Вот типичный образчик подобного рода видения из записок Альберта Шлихтинга. «Кроме опричников, никто не расположен к тирану. Если бы его подданные только знали, у кого они найдут безопасность, они, наверное, бы отпали от него. Подобные глупости писали и другие. Точных данных о численности наступавших и оборонявшихся нет, но польские источники называют следующие цифры касательно защитников Пскова. От 7,5 до 9 тысяч стрельцов и дворян, а вместе с вооруженными горожанами – 12 тысяч. Полагаю, что эти данные преувеличены, известный знаток эпохи считает боевой состав псковского гарнизона равным 7 тысячам человек. Однако никто не спорит с тем, что армия Батория во много раз превосходила псковский гарнизон. Существует предположение в диапазоне от 50 до 100 тысяч человек. Баторий подошел к Пскову 21 августа 1581 года. Поляки и наемники, вооруженные по последнему слову военной техники, двигались как на праздник. В обозе за передовыми частями следовали музыканты, актеры и, конечно же, толпы жриц любви. Имелись и прелаты, от латинского «прелатус» — католические священники, воодушевлявшие святое воинство на разорение и разграбление страны православия. Господствовала уверенность, что Русь при последнем издыхании — что борьба будет недолгой, победа скорой, а добыча огромной. В начале августа канцлер и великий гетман при Батории Ян Замойский 1541-1605 по просьбе своего патрона отправил царю Иоанну просто хамское послание, где позволил личные выпады, каковы сколько-нибудь воспитанный господин не допустил бы даже в обращении со своими холопами. Одновременно с поляками начали свой очередной штурм шведы и 6 сентября захватили Нарву, затем Ивангород и Копорье. Стефан Баторий готовился тоже отпраздновать собственную победу и 8 сентября начал генеральный штурм Пскова. Несмотря на мощный пушечный обстрел и яростную кавалерийскую и пехотную атаку, город взять не удалось, а воинство Батория понесло огромные потери. Это поубавило пыл интервентов. Король решил теперь сокрушить небольшие укрепленные центры Псковской земли и основной среди них – Псково-Печерский монастырь. Эта достославная обитель основана была в 1473 году священником из Дерпта Юрьева Иоанном, бежавшим из Ливонии от преследования латинян. Он принял постриг с именем Ионы и устроил пещерную церковь во имя Успения Богоматери. Вскоре ливонцы захватили и разорили монастырь, который был восстановлен в 20-е годы XVI века. При игумене Корниле 1529-1570 монастырь был укреплен каменной стеной с башнями, став оплотом православия и государства на северо-восточной границе Руси. Монастырю пришлось выдержать осаду нескольких десятков тысяч интервентов, при том, что ратников за монастырскими стенами было всего несколько сот человек, но вместе с ними, плечом к плечу, сражалась вся монастырская братья от мала до велика. 28 октября состоялся штурм, закончившийся жестоким поражением, и воинству Батория пришлось бесславно ретироваться. Все окрестности вокруг монастыря на десятки верст были превращены в выжженную пустыню. Еще до начала вторжения на Русь Баторию пришлось вести активную дипломатическую работу, чтобы дезавуировать посредничество по установлению мира с Москвой со стороны Рима. Он грезил о мировой славе, о невиданном триумфе, который принес бы ему разгром Московского царства. Его милитаристские порывы полностью поддерживал султан. Он прислал Баторию не просьбу, а требование продолжать войну с Москвой, обещая помощь деньгами и предложив в его распоряжении 50-тысячную армию. Баторий поблагодарил за деньги, но от военной помощи отказался. Он не мог не понимать, что появление турецких войск в пределах его королевства сразу же вызвало бы повсеместное осуждение. Пассивина прибыл в Вильно 13 июня 1581 года, а через 3 дня начались его переговоры с Баторием. Папский уполномоченный сразу успокоил Батория по поводу своей миссии в Россию. Основная ее цель — способствовать объединению церквей. Что же касается военных действий, то Рим не собирается мешать грядущим славным победам. В тот же день, 13 июля 1581 года, в Баторию поступило послание московского царя, написанное 29 июня, составленное исключительно в примирительном тоне и доставленное послом короля Криштофом Дерской. Это был ответ на ультиматум Батория, который месяцем ранее он предъявил царю как условие заключения мира. Король выдвигал три требования: передать Польше всю Ливонию, выплатить огромную контрибуцию 400 тысяч золотых червонцев и ликвидировать, срыть крепости на границе. Царь Иоанн начал с того, что он, скипетродержатель великих государств и царств, царь и великий князь по Божьему изволению, а не многомятежному человеческому желанию. Здесь явно содержался намек на ущербность звания Батория, ставшего королем в результате выборов. Однако далее эту тему Иоанн не развивал. Он старался соблюдать династический политес, чтобы зря не раздражать сильного врага. Затем попунктно он прокомментировал условия ультиматума, согласившись только на определенные уступки. Передать Полоцк, который Баторий и так захватил, и отдать территорию Ливонии, которая Руси в тот момент уже и так не принадлежала. И все. Сославшись на исторические хроники, царь все равно подтвердил, что Ливонская земля искренне принадлежала Руси и никогда не принадлежала ни Литве, ни Польше. Из этого с несомненностью следовало, что Москва не намерена терять историческую память и еще вернется в будущем к этому вопросу. Ни о какой контрибуции царь слышать не хотел, так как такие отношения приняты только в бусурманских странах, но никогда в христианских. Что же касается уничтожения крепостей, то на подобное Баторий не может рассчитывать. Он царь, он хозяин в своей земле, в своем царстве, и никто иной не вправе в чужом доме распоряжаться. Заключая свое обширное послание, Иоанн Васильевич написал: «Мы ведь советуем добро и для себя, и для тебя. Ты же несговорчив, как анагр конь, и стремишься к битве. Бог в помощь». Анагр — дикий осел в Ветхом Завете. В книге Иова приведены слова Господа: «Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы анагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем?» Книга Иова, глава 39, стихи 5-6. «Мы же во всем возложили надежду на Бога. Если Он захочет, то облагодетельствует нас силою своего животворящего креста. Уповая на Его силу и вооружившись крестоносным оружием, ополчаемся силой креста против своих врагов». Баторий, получив послание Иоанна, разгневался не на шутку. Ему со всех сторон трубили в уши, что Иоанна все ненавидят, что он трус, погрязший в разврате и физически совсем разложившийся. Да стоит ему, королю, захотеть, этот ничтожный трус, этот новый Нерон, этот Иуда, исчезнет навеки с лица земного. Баторий, возомнивший себя всемогущим, решил поквитаться на поле брани с царем, но накануне третьего похода на Русь отправил Иоанну послание, где излил накопившуюся ненависть. «Возьми в руки оружие и сядь на коня», — неистовствовал король, обращаясь к Иоанну. «Мы назначим время и место, и ты сможешь доказать, муж ли ты и насколько веришь ты в справедливость своего дела. Это мы докажем с помощью меча. В этом случае прольется меньше христианской крови. Согласен ли ты на это, дай нам знать, и мы сразу же прибудем. Если ты не примешь мое предложение, то ты тем самым вынесешь себе приговор и покажешь, что в тебе нет ни правдивости, ни королевских помыслов, и тобой владеет не мужской, а бабий дух. Но что б ты ни сделал, примешь ли вызов или пустишься в бега, Господь будет с нами, и истина и справедливость восторжествует. Ты же пойдешь путем погибели». Напророчествовав гибель царю, Баторий продолжил кровавое дело на русской земле. Провидец из бывшего трансильванского наместника вышел никудышный. В итоге все оказалось совсем наоборот. Именно он бросил свою армию, потерпев полный провал под Псковом. Именно Баторию пришлось бросить поле боя и ночью бежать в свое королевство. а за ним, вслед, побросав вооружение и припасы, побежала и выжившая часть королевского воинства вместе с прилатами и европейскими проститутками. И до конца дней своих Баторий не забыл того позора, все никак не мог успокоиться, и вынашивал планы вторжения на Русь нового четвертого крестового похода. Но желающих воевать найти было трудно, так как деньги кончились, кругом одни долги, а без денег кто же будет сражаться за святое дело. Но все мечты и надежды рухнули в одночасье, когда Баторий в 1586 году умер в Гродно, где чертил планы новой войны с Россией. Летом же и в начале осени 1581 года все выглядело для Батория радостным и обнадеживающим. Посредник по установлению мира Пассивина 18 августа 1581 года прибыл к царю в городок Старица на берегу Волги в нескольких десятках верст западнее Твери. Ранее это был центр удельного княжества, упраздненного в 1566 году. Папского посланца встретили торжественно, были официальные приемы, парадные трапезы, обмен подарками, а Иоанн удостоил его шестью аудиенциями. При этом Пассивина заметил, что царь после каждой аудиенции тщательно мыл руки в золотом тазу, чтобы оградить себя от заразы, под которой подразумевалось общение с католиками. Переговоры велись 3 недели, и в центре их все время находился один вопрос – установление мира между христианскими государями. Пассивина пытался донести мысль, что Рим не только выступает за установление мира между Русью и Речью Посполитой, но и между Русью и Швецией, чтобы создать общеевропейскую коалицию для борьбы с Турцией. Царь Иоанн был отменно любезен, не раз расточал комплименты по адресу Григория XIII, но никаких обязательств на себя не брал и даже отказал в строительстве католического собора в Москве. Он лишь согласился разрешить венецианским купцам торговать в России и транзитом пользоваться территорией для торговых дел с Персией. Русский царь умело вел беседы, а Пассивина не представилось ни малейшей возможности начать обсуждать главное – воссоединение церквей. Иоанн лишь пообещал, что этот вопрос будет обсуждать после установления мира с Польшей. 12 сентября Пассивина покинул Старицу и отбыл к Баторию, а на прощание услышал напутствие царя. «Ты посетишь короля Стефана и передашь ему привет от нас, и если, согласно папскому указанию, заключишь мирный договор, ты к нам вернешься, ибо твое присутствие нам приятно как по причине пославшего тебя, так и по причине твоей надежности в наших делах». Посланец папы прибыл к Баторию под Псков в состоянии смятенных чувств. В Москве он ничего практически не добился, а разговор о признании папы главой христианского мира вообще отодвигался в какую-то туманную даль. И теперь вся надежда на Батория, который должен сокрушить московитов, чтобы сделать их сговорчивыми. Пассивина обещал писать царю и послал ему несколько писем. Самое запугивающее – датировано октябрем 1581 года, когда победа польско-литовского воинства представлялась очевидной. В нем папский легат во имя христианской любви и мира взывал к царю, требуя от него фактической капитуляции, так как Стефан не согласится ни на какие иные условия, кроме тех, которые огласил. Царя запугивали тем, что война со Стефаном развяжет руки шведам, которые проникнут во внутренние области Московии. Пассивина нарисовал мрачную картину положения русских под Псковом, где якобы войска царя разбиты, а воевода Никита Хвостов взят в плен. Второе утверждение было правдой, первое — ложью. Положение в Пскове Пассивина обрисовал в самом безнадежном свете. «Мне сообщили, что в городе очень много погибают от обстрела королевских пушек, от болезней и душевной скорби, подобно тому, как в деревнях многие испытали на себе меч врага. А так как они твои подданные, и ты будешь держать за них ответ перед Богом, подумай, не захочешь ли ты позаботиться об их спасении без большого труда, а именно отдать королю Стефану то, что он у тебя просит?» Подобная иезуитская логика не может не поражать. Царю вменялись в вину бедствия псковичей, страдавших от грабежей и насилий иноземных захватчиков. На самом деле все обстояло совсем не так, как рисовал католический агент. Бедствия были огромными, но и сила духа беспримерная. В Пскове находилось сравнительно небольшое войско, но все население города, примерно 30 тысяч, все, кто мог передвигаться буквально, все встали на защиту. Войском командовал опытный воевода Иван Петрович Шуйский. Ему помогали другие воеводы. Лобанов Ростовский, князь Скопин-Шуйский, князь Хворостинин, князь Плещеев. За время жесточайшей почти пятимесячной осады не было ни одного случая измены или предательства. Если среди представителей родовитых и именитых, то есть в элите, у некоторых и существовали изменческие настроения, то среди обычных русских людей они бесспорно отсутствовали. В написанной вскоре повести о Псковской осаде говорилось: «С ляжским королем пришли к граду Пскову литовские люди, польские, немцы, цесарские, датские, брутвицкие, любские и всяких 14 орд». Русским это нашествие напомнило нашествие Батыя в XIII веке. Та же орда, только теперь с запада и числом до 100 тысяч человек. Как справедливо заметил исследователь, всех их манило золото Пскова. Однако до богатства старого торгового города добраться новой орде не пришлось. Защитники явили невиданный пример мужества и самопожертвования. Мужчины сражались на валах и стенах, женщины и дети подавали оружие, бросали камни, бревна, лили кипящую смолу на головы захватчиков. Когда отряду венгерских наемников удалось прорваться в свиную башню, она была взорвана пороховщиками-смертниками, похоронив под обломками около 500 человек во главе с любимцем Батория Баном Бекези. Вокруг же Пскова действовали партизанские отряды псковичей, громившие обозы и тылы захватчиков. К ноябрю стало ясно — город взять не удастся. В армии Батория воцарилось уныние, а отряды наемников находились на грани бунта, требовали уплаты обещанных денег. Баторий 3 ноября бросил свое воинство на новый штурм Пскова, но он закончился полной, если использовать лексику Петра I, конфузией. Больше попыток овладеть городом интервенты не предпринимали. В армии Батория нарастало недовольство. Наемники снова и снова требовали денег. Дело дошло до угроз королю. Иоанн Васильевич постоянно получал сведения с театра военных действий и, узнав о безденежье Батория, едко прокомментировал: «Пусть заплатит своими усами». Ландскнехты начали самовольно покидать армию Батория, таявшую на глазах. От немецкого «ландскнехт» — наемный солдат, и второе значение — продажный вояка. В начале 1582 года от 100 тысяч едва осталось около 30. Да и сам король Стефан бросил армию, передав командование великому гетману Яну Замойскому, который требовал немедленно заключить мир с Русью. Переговоры начались 13 декабря в местечке Ям-Запольске, расположенном между Новгородом и Великими Луками. Неутомимый Антонио Пассивино исполнял роль председателя на переговорах послов двух сторон и сообщал царю, что Ям-Запольский выжжен казаками, что там не осталось даже кола, чтобы привязать лошадь. Пассивино или не знал, или лукавил. Местность была разорена не казаками, а воинством Батория.